возложил ей на голову украшенную алмазами тиару, преподнес два магнума шампанского, а потом просто стоял рядом в позе доброго дядюшки, пока фотографы сверкали своими блицами. Магнум — большая винная бутыль, вмещающая две кварты, около литра 600 граммов. «Ну, с этой мы еще намучаемся», — тихонько проговорила подруге одна из двух замотанных воспитательниц, что сопровождали сегодня вечером учениц Иронделли. Прогноз оказался верным. Глава четвертая. К концу ноября почти у всех воспитанниц уже появились постоянные мальчики, и девочки, к своему удивлению, обнаружили, что в таком маленьком городке было поразительно много мест, удобных для тайных свиданий. Они забивались на задние сиденья машин, встречались позади церкви, в конюшнях и амбарах, на пунктах проката лыж, в чайных на окраинах городка или в горах, где начинались лыжные трассы. Во время уикендов парочки можно было видеть везде — и в Эгли, и в Ассенграте, и в Хорнберге, и в Уиспилле, и во всех гостиницах и кафе, прилегающих к городу деревень, таких как Санен или Шато-Дейл, которые видели уже не одно поколение школьниц, переживающих пору щенячьей любви. Обитательницы Иронделли, проведя ночь на субботу в бумажных бигуди, в креме или сухой грязи, чтобы предотвратить появление морщинок на лице, в субботний день непременно посещали Шизу. Самоуверенность, которую они при этом всячески подчеркивали, на самом деле свидетельствовала об отсутствии у них уверенности в себе и с трудом маскировали их нерешительность. Одно замечание или чей-то смех могли заставить их мгновенно покраснеть, отчего сами девочки ужасно страдали. Кокетливые, дерзкие, думающие постоянно только о том, как они выглядят и кто на них смотрит, девочки неизменно делали вид, будто не замечают молодых людей, что сидели за столиками, раскачиваясь взад-вперед на спинках кресел, молодых людей, которые горели желанием, но тоже делали вид, будто не видят всех этих мелких женских хитростей, этого подчеркнутого пренебрежения. Впервые в жизни неожиданно для себя девочки открывали, что, оказывается, они обладают какой-то силой. Осознавая это, каждая из девушек начинала испытывать странную гордость от того, что способна поработить мальчика или даже двоих или троих, и это делало ее вдвое или втрое сильнее. Ни одна еще не понимала в полной мере той мощи и тех опасностей, что таились в ее внезапно проснувшейся сексуальной притягательности. Они еще не знали, что магия бывает белой, но бывает и черной, в зависимости от того, направляется ли она на доброе дело или же используется во зло. В 1948 году сексуальная привлекательность была для них той единственной силой, которой только и могла обладать тогда девочка, и надо было пользоваться ею, пока возможно, насколько это было возможно, на всю катушку. Естественно, у каждой из них были свои пределы, до которых они готовы были позволить дойти молодому человеку, и при его попытке зайти дальше они снова напускали бы на себя чопорный вид. Но им никогда не приходило в голову, что мужчине может быть трудно или даже невозможно выключить собственные мощные вожделения в тот момент, когда девочка так захочет. Им никогда не приходило в голову, что те силы, которые они пробуждают в мужчине, это не только страсть, и что если вначале пробудив эти силы, затем попытаться действовать вопреки им, то это может закончиться и изнасилованием, и даже убийством. Ни одной из них никто и никогда не объяснял, как может повести себя мужчина в подобных обстоятельствах. Для всех влюбленных Джуди выполняла роль почтового ящика. Только теперь впервые за все время после начала учебного года девочки лихорадочно листали словари, рылись в учебниках французского языка и осаждали Максину просьбами помочь им в переводе. Джуди же передавала в обе стороны записки с указанием о месте встречи, которое часто менялось в зависимости от погоды. Когда она подавала счет или клала на стол бумажную салфетку, то часто вместе с ними проскальзывала и записка, в которой говорилось: «Шейла, на склоне со стороны детского сада у лыжного подъемника в 5». Или: «Увы, Жерар, милый, на этой неделе не смогу. В ближайшую субботу 3 часа, твоя Изабель». Время от времени кто-нибудь из сотрудников школы заставал где-нибудь ученицу с разговором с молодым человеком, и тогда в наказание в следующие выходные ей не разрешалось отлучаться из школы. Но только Кейт, единственная из всех девочек, попадалась на этом постоянно. Во-первых, потому что совершенно одурела от настойчивых домогательств Франсуа. А во-вторых, потому что в душе она была человеком прямым и не привыкла к обманам и уловкам. Когда сестра-хозяйка подступилась к ней с допросом, Кейт сразу же призналась, что встречалась с Франсуа в местной церкви. Через пару недель завистливая одноклассница донесла, что у Кейт было свидание с Франсуа в конюшне школы верховой езды. А еще неделю спустя классная наставница увидела их в кафе у Хорнберга, где Кейт и Франсуа пили глинтвейн, что считалось очень серьезным проступком. В результате Кейт постоянно нервничала и в школе, и во время их свиданий. Но как-то в очередной выходной Франсуа сказал ей, что забронировал комнатку в маленьком пансионате на окраине города. «Он хочет спокойно посидеть с ней», — говорил Франсуа наедине, — «в нормальной обстановке, и не где-нибудь на соломе, на снегу и в холоде, и лежу у всех на глазах в кафе. Он хочет поговорить с ней без свидетелей, один на один, так как намерен сказать ей нечто важное. Собирается сделать предложение», — подумала Кейт. И потому отправилась с ним в шале, окна которого были закрыты постоянно зелеными ставнями. Стуча каблуками, они поднялись по темной деревянной лестнице. Франсуа отпер дверь, и Кейт остановилась как вкопанная, увидев резную деревянную двуспальную кровать, покрытую пледом синюю белую клетки. Франсуа уверенно, но мягко подвел ее к стоявшему у окна креслу и начал целовать. Колени у Кейт ослабели. «Наверное, он не обратил внимания, что тут кровать», — подумала она. «Наверное, это просто какая-то ошибка, или же не нашлось свободной комнаты, в которой не было бы кровати». Она стряхнула с ног сапоги, чувствуя, как его теплый язык щекочет ее за ухом. Потом ощутила губы Франсуа сзади у себя на шее, и какое-то время спустя Кейт уже лежала у него в объятиях. Глаза ее были почти закрыты, рот полуоткрыт. «Шри, мы с тобой прекрасно заживем», — проговорил Франсуа медленно, по одной расстегивая перламутровые пуговицы ее серой кружевной блузки и запуская руку внутрь. Дальше Кейт все видела так, будто оказалась в фильме замедленного действия, снятом к тому же под водой. Мягкими движениями Франсуа стянул с Кейт блузку, расстегнул крючки на лифчике и начал нежно целовать розовые кончики ее сосков. Обнаженная до пояса, Кейт сама не понимала, как очутилась в томной позе под клетчатым пледом. Она лишь чувствовала у себя в ухе его влажный и теплый язык. Рука Франсуа как бы случайно, непреднамеренно, без ведома своего хозяина, оказалась вдруг у нее под юбкой. Кейт повернулась и попыталась выскользнуть из кровати, но Франсуа притянул ее обратно и довольно сильно. «Не выпендривайся», — прошипел он. Кейт почувствовала, как его руки крепко хватили ее за бедра, под всеми ее накрахмаленными нижними юбками, а затем одна рука стала медленно скользить по ноге вверх, гладя ее поверх шелкового чулка.